Глава 64. Ангелина. 7,5 месяцев спустя. «Скоро надо будет свеклу сажать», — задумчиво говорит Ба, глядя на талый снег. «Ты в Москву-то ехать не планируешь?» Оборачиваясь, спрашивает. Я кручу головой и возвращаюсь к вязанию. На Авито заказала подержанную кроватку и коляску. Продавец должен отправить нам на почту. Осталось недели две подождать. «Ну и правильно», — поддакивает бабушка. «Нечего там в этих ваших городах делать с детем малым». Она взволнованно косится в мою сторону. «Там экология плохая». Бабушка прекрасно знает, почему именно я не хочу возвращаться в столицу. И причина, конечно же, не в пыли, из-за газованности. Но я лишь отмахиваюсь от печальных воспоминаний. Кажется, что все, что случилось со мной долгие 7 месяцев назад, на самом деле произошло с какой-то другой девушкой. Я бы, наверное, постаралась убедить себя в этом, если бы не живот, раздувшийся до предельных размеров. Приходилось бабушкину куртку надевать всю зиму. В свою уже не помещаюсь. Бабушка, конечно, пробовала наставить меня на путь истинный. Твердила, чтобы я себя не запускала, а то куртка с чужого плеча распугает всех женихов. Я же в ответ только грустно улыбалась. По моему мнению, их должно было отпугнуть как раз то, что скрывается под курткой, а не нелепая верхняя одежда. Никто ведь не горит желанием воспитывать чужих детей. Я знала, на что шла, когда сказала «прощай Эду» 7 месяцев назад. Помню, после Эда через 2 дня заявился Макс. Ему я просто не открыла. В то время мне безумно хотелось, чтобы меня оставили в покое. Все, что угодно, чтобы их больше не видеть. Ведь они сделали мне так больно, и я не готова была простить. Была ослеплена жалостью к себе. Я встала на учет по беременности в местной поликлинике, в райцентре. Каждые 2 недели езжу туда на прием, сдаю необходимые анализы. Малыш развивается отлично, никаких проблем. Да и мне тоже не приходится на здоровье жаловаться. Физически со мной все в порядке. А вот душевно... После расставания с боссами все мои чувства будто разом впали в спячку. Я ничего и никого не хотела, только тишины. Снежная деревенская зима показалась мне абсолютно нескончаемой. Я будто медведь в берлоге, засыпанная снегом по самую крышу, проспала всю зиму. Бабушку посещали ее подруги. На Новый год снега навалило почти до окон. Приходил дядя Ваня, бабушкин парень, чтобы помочь нам расчиститься. Парню уже глубоко за 60, но бабушка упорно зовет его бойфрендом и уверяет, что не готова к серьезным отношениям. В общем, ее личная жизнь куда интереснее моей. Сейчас апрель. Снег уже растаял, на деревьях зазеленели почки. Через месяц вернутся из Израиля мама и брат. Он теперь полностью здоров. И после долгого курса реабилитации способен выдержать несколькочасовой перелет. Я до сих пор не сказала маме о том, что жду малыша. Даже не представляю, как это сделать. Видимо, когда она вернется, у меня, возможно, уже кто-то родится. Мальчик или девочка. Так получилось, что я до сих пор не знаю пол ребенка. На древнем оборудовании в местной поликлинике его разглядеть так и не смогли, а ехать ради этого в областной центр мне не хочется. «Вот закончит у нас новый медицинский центр строить, лучше, чем в Москве будет», — сияет Ба. «Да его строить только полгода назад начали», — улыбаюсь ее оптимизму я. «У нас в России такие проекты, сама знаешь, Ба, 10-летиями могут строиться». «Нет», — бабушка подливает мне в кружку чай. «Мой Ванька там недавно был, как снег сошел. Говорит, что там уже 3 этажа возвели, крышу кроют. Красивое здание такое выходит, необычное». Я рассеянно слушаю бабушку и киваю не в попад. Последнее время я совершенно отстала от жизни. Бесповоротно, наверное. Вся моя жизнь — это мой малыш. И грустные воспоминания о прошлом. Ни Эд, ни Макс мне больше так и не звонили. Будто просьба вычеркнуть меня из их жизней была как раз тем, чего им не хватало, чтобы спать спокойно. Сомневаюсь, конечно, что у них есть совесть, но даже если бы она была и что-то им твердила, мои мольбы оставить меня в покое оказались как раз тем, чего им не хватало для полного счастья. Сперва я почему-то ждала, что они все равно будут навещать меня. Примерно спустя месяц, когда прошел первый шок, я пожалела, что была настолько резка с ними и даже не предоставила возможности объясниться. Тогда я не верила в то, что двое беспринципных богачей соблазнивших и поспоривших на беременную девушку, способны исправиться. Не верю я в это и сейчас. И все же... Чувство собственной ненужности сдавливает грудь. Я переживаю не только, да и не столько за себя, сколько за малыша, который еще не успел сделать в жизни ничего плохого, а уже должен нести ответственность за неправильное решение своей матери, за ее выбор. Ужасно несправедливо, что этот комочек будет лишен любви одного из своих родителей. Я надеваю калоши и накидываю куртку. Открываю дверь и выхожу. «Пойду прогуляюсь», — бросаю бабушке. «Опять в моей куртке пошла?» — кричит вдогонку мне она. Но я делаю вид, что ничего не услышала. Набрасываю на голову шаль и становлюсь полностью похожа на одну из подруг бабушки. Ну и ладно, какая вообще разница? Открываю калитку и... лишаюсь дара речи, потому что покрытой размокшей землей и лужами дороги не видно. Все пространство перед домом составлено шикарными букетами роз. Я поднимаю глаза и...